любовь нас с тобой по-любому размажет. Я отвечаю, наша любовь, наша она загонит в груза, и мы будем в хламы. Ведь это мы с тобой стали такими холодными. За окнами нас ждет целый мир. Зачем нам эти четыре стены? А нас размажет дождем по пустому холсту. Я снова не приду или опять опоздаю. Просто бывает, дороги теряю внезапно. Ты прости меня за это, дорогая. А меня так прет запах твоих волос, твои глаза и голос, и как тебе удалось. Но ты мороз, сделай так, чтобы я не замерз. А? Это, наверное, случайно. Вытри сопли, ведь нам с тобой вместе неплохо. По-моему, или мне показалось, я по ночам вымучиваю что-то там. Но стараюсь умолчать, чтобы ты не волновалась. А я бесстыжие куски блестящего стекла прячу под капюшон, подальше от лишних глаз. Забьет на пас моя правая рука. Что ты во мне нашла, не знал тогда, не знаю и сейчас. А я бесстыжие куски блестящего стекла прячу под капюшон, подальше от лишних глаз. Забьет на пас моя правая рука. Что ты во мне нашла тогда, да я и сейчас не знаю. А я могу подарить весь этот мир тебе. Противный, грязный и скользкий такой, как он есть. В этих цементных коробках вся наша жизнь. Все, что мы можем, это просто быть вместе. Просто не знаешь, как тебя любят мои глаза. И моя кожа обожает твои пальцы. Еще мне нравится вместе смеяться и прикасаться губами, мне тоже по кайфу. А я все тот же твой маленький гейнгста. Но последнее время курить я просто чаще стал. Не нахожу себе места, когда ты все расставляешь по своим местам. В этом дыму, да, я тебя обниму и скажу все, что хотел сказать. Мои глаза блестят, потому что я люблю, а не потому, что у пацанов что-то взял. А я бесстыжие куски блестящего стекла прячу под капюшон, подальше от лишних глаз. Забьет на пас моя правая рука. Что ты во мне нашла, не знал тогда, не знаю и сейчас. А я бесстыжие куски блестящего стекла прячу под капюшон, подальше от лишних глаз. Забьет на пас моя правая рука. Что ты во мне нашла тогда, да я и сейчас не знаю. Это любовь.